Глава 25. Планета Идиллия. Военная база Эсперо-1. Вертолет раскрыл борта, и отделение посыпалось наружу, роняя на покрытие площадки куски засохшей грязи. После трех суток в джунглях репликанты походили на глиняных големов из детских страшилок. Да и не только они. Все, кому выпало счастье участвовать в учениях, имели точно такой же вид. Кирпично-красная корка уравняла всех, от командиров бригад до последнего рядового из роты матобеспечения. «РС-355-085, подойдите!» — раздался в наушниках голос комбрига. Чимбик насторожился. Голос звучал недовольно, но из-за чего? Полковник Стражинский стоял в стороне, обивая ошкуренной веткой грязь с поножей. «Господин полковник!» — начал было подбежавший Чимбик, но был остановлен вопросом. «Объясните, сержант, что за чертовщину вы устроили перед отбытием? Что это за идиотские игры в золотую лихорадку на пляже?» Чимбик напрягся. Отделение потратило свободное время перед отправкой на базу, стараясь отыскать в песке пляжа куски янтаря. За час труда они смогли найти два камешка, которые решено было отдать подружке Сверчка и Схеме. Вдобавок Чимбик специально изучил закон, касающийся добычи янтаря, и знал, что такая находка не является нарушением. Тогда из-за чего недоволен комбриг? «Господин полковник, я читал, что по закону...» И опять Чимбику не дали закончить. «По какому нахрен закону, сержант?» Стражинский говорил, не повышая голоса, но репликант разом почувствовал себя со всех сторон неправым. «Закон, сержант, это для мирняка. Штатских, понимаете?» Полковник сбил очередной ком грязи. «Которые могут шляться по пляжам, ковыряясь в песке. Как б***ные птички-песчанки. Для нас же существует устав. А вы находитесь на учениях, на службе, черт подери. И то, что в этот час вам не поступало приказов, не повод для бестолковых шатаний в поисках куска смолы. Понятно?» «Так точно», — гаркнул Чимбик, вытягиваясь во фрунт. Стражинский смерил его взглядом и уже куда более дружелюбно поинтересовался. «Зачем вам янтарь, сержант?» Чимбик помедлил с ответом. Говорить правду не хотелось, но и врать тоже смысла не имело. Полковник все же отличался от большинства дворняк, относясь к своим подчиненным с куда большим уважением. Во всяком случае, сержант никогда не слышал от него и большинства других офицеров, за исключением Дюрана, пренебрежительных фраз в адрес репликантов. Тем не менее, он тоже дворняга. Значит, надо суметь не сказать ему всю правду и обойтись без откровенной лжи. «Подарок, сэр», — наконец решившись, ответил Чимбик. «Подарок?» — Стражинский улыбнулся. «Вы завели подружку, сержант?» Репликант напрягся. Неуставные отношения с человеком, даже касание сверхнеобходимого, раньше считались дефектом. А дефектным не место в строю. Несмотря на послабление и прямой приказ налаживать контакт с дворнягами, репликанты справедливо подозревали, что заведший подружку экземпляр будет передан группе контроля и вряд ли вернется к несению службы. И дружелюбная улыбка Стражинского не делает вопрос менее опасным. «Никак нет, сэр». Чимбик преданно пожирал глазами начальства. «Господин полковник-сержант посчитал, что подобного рода действия необходимы репликантам для лучшего понимания гражданских». Он намеренно загрузил фразу максимальным количеством официоза, надеясь таким образом сбить человека с толку. «Что?» — опешил полковник. «Для лучшего взаимодействия». Взмах руки Стражинского в очередной раз прервал сержанта. «Пробуете социализироваться?» — перевел на общечеловеческий язык Чимбиковы канцеляризм и Стражинский. «Так точно, господин полковник», — рявкнул сержант. «Похвальное стремление», — сухо заметил полковник. «Но оно не должно отвлекать вас от выполнения служебных обязанностей. Я считаю вас компетентным младшим командиром. Не разочаровывайте меня». «Виноват. Больше не повторится», — с облегчением рявкнул Чимбик. «Надеюсь, сержант. Свободны». Полковник жестом подозвал адъютанта. «Лейтенант, где этот гондон, возомнивший себя дирижаблем?» «Лейтенанта Дюрана к командиру бригады!» — услышал уходящий сержант голос адъютанта. Идиллия. Военная база Эсперо-1. В боксах Рембата, несмотря на позднее время, кипела жизнь. Учения в джунглях стоили бригаде множество разбитых фар и прожекторов, сломанных антенн, помятых бамперов и поврежденной стрелы БРЭМ, эвакуатора на базе танка. Стрелу сломал лейтенант Дюран, решивший доказать подчиненному, что препятствие, за которое зацепился кран, всего лишь сраная веточка, капрал. Сраная веточка оказалась частью корпуса одного из первых колонизационных кораблей. Таким образом, Дюран совершил разом два открытия — археологическое и антропологическое. Ибо командир Рэмбата, глядя на покалеченную машину, заявил, что в лице Дюрана нашлось недостающее звено между обезьяной и человеком, до сего момента каким-то чудом избежавшее внимания ученых. Естественно, полученная выволочка не прибавила Дюрану любви к окружающим. Лейтенант окончательно закусил у дела. В итоге, к концу учений, достав всех настолько, что по возвращении на базу за него взялся уже лично комбриг. Дюран после второго нагоняя притих, но все понимали, что это ненадолго. Однако пока удовлетворялись тем, что лейтенант засел в ротной канцелярии и не мешал подчиненным приводить в порядок поврежденную технику. Чимик и Стилет зашли в боксы. Обоих сержантов назначили в приемную комиссию, свалив на репликанта всю возню с приемом передачи отремонтированных багги. Офицеры-люди же радостно свалили в город в качестве компенсации за перенесенные в джунглях лишения. С собой Чимбик захватил Брауни, формально для помощи в проверке техники, на деле позволить брату лишний раз встретиться со схемой. Кивком отпустив рядового, Чимбик в сопровождении Стилета занялся поиском старшего смены. Работающие люди и иделийцы провожали фигуры репликантов взглядами. Оба сержанта имели дурную репутацию отмороженных ухорезов, а эмпаты, ощущая настороженную недоверчивость искусственных солдат, разумно предпочитали не лезть без дела. «Заметил?» «Туземцы перестали в ногах путаться», — негромко спросил Стилет. Чимбик кивнул. Действительно, бестолковая суета первых дней обучения сошла на нет. Иделийцы втянулись в работу, и Рэмбат вновь стал единым организмом. Взгляд сержанта то и дело обращался к Брауни. Вместе со схемой, забравшемуся в один из отремонтированных багги для проверки системы управления оружейным модулем. Проходившие мимо иделийцы косились на машину и неумело скрывали улыбки, но молчали, ничем иным не выказывая осведомленности. Чимбик недовольно дернул щекой. То, что иделийцы пытались сохранить отношения Брауни и схемы в тайне, вызывало благодарность. Только вот делали они это столь неумело, что даже самый тупой из дворняк с легкостью мог сообразить, в чем дело, просто взглянув на эти самые улыбки. «Это не болтун, находка для шпиона», — подумал Чимбик. «Находка для шпиона, хранящий тайну иделиец». «Рядовой!» — гаркнул он, перекрикивая шум работ. Брауни вздрогнул и с недоумением уставился на командира, соображая, зачем тот орет, вместо того, чтобы просто использовать имплант. «Выведите машину из бокса и прогоните по парку», — приказал Чимбик. «Протестируйте поведение оборудования в движении. Тщательно проверьте, без спешки». На последних словах сержант сделал особое ударение. Брауни молча кивнул. Перебравшись на водительское сиденье, он захлопнул дверь, отсекая пассажиров от посторонних взглядов. «Спасибо, Садж», — пришло на имплант его сообщение. Оба сержанта проводили машину бесстрастными взглядами. «Двигается вроде нормально», — вслух заметил Стилет. Но Чимбик знал, что он, как и все остальные репликанты, внимательно следит за развитием отношений своих удачливых братьев. Слышал, что Сверчок рассказывал. Через имплант поинтересовался Стилет. Чимбик отрицательно качнул головой. Он весь день проторчал в штабе, готовясь к проверке отремонтированной техники. Его отделение в это время блаженствовало в городе. Командование щедро выделило выходной день, позволив репликантам провести его за пределами части. Само собой, Сверчок встретился с бейджинкой Нали. Чимбика немного удивляло то, что девушка, не будучи эмпатом, тем не менее явно привязалась к репликанту. «Нали сказала Сверчку, что ей с ним спокойно», — сообщил Стилет. Чимбик замер. «Подержишь меня за руку, пока я буду засыпать. Это успокаивает». Память воскресила шум реки, аромат леса и тепло ладони, лежавшей в его руке. Планета Идиллия. Город Эспера. Несмотря на яркий солнечный день, в комнате царил полумрак. Опущенные жалюзи позволяли Энджеле вообразить, что мир вокруг исчез, и ее, наконец, оставили в покое. Батарея пустых бутылок идиллийского вина выстроилась у журнального столика. Вино — единственное, что нравилось Энджеле на Идиллии. Она потянулась к бокалу и сделала неторопливый глоток. Спешить было некуда. Полковник Ховар милостиво разрешил близнецам отдыхать, при этом запретив покидать идиллию. И теперь Эйнджела застряла на планете, которую не хотела даже видеть без вменяемой задачи. Безделье сводило с ума. Пустые дни наполняли счастливые и мучительные воспоминания о Чимбике. Счастливые, потому что сержант был первым после сестры существом, поставившим ее интересы выше собственных, первым, кто ее отпустил, первым, кто по-настоящему любил ее и ничего не требовал взамен. А мучительными по той простой причине, что Чимбика больше не было в живых. Бокал опустел, и Эйнджела потянулась за вином. Из горлышка скатилось лишь несколько жалких капель, и девушка поставила опустевшую бутылку в длинный ряд товарок. Осеянно подумав, что надо как-нибудь их выбросить, вынула из практически опустевшего ящика еще одну и откупорила. Красное вино полилось в бокал, оживляя в памяти дурные воспоминания. Рука дрогнула. Эйнджела забрызгала пальцы, столик и ковер. На миг показалось, что зажившая рана открылась и снова кровоточит. Девушка поднесла руку к лицу и принюхалась. Вино. Просто вино. Какое-то время она молча пила, разглядывая потолок. Так себе зрелище, но получше многих в ее жизни. Экран коммуникатора тускло засветился уведомлением о входящем звонке. Иделиец, доктор, что занимался ею в госпитале, снова пытался поговорить. Наверное, искренне беспокоился. Эйнджела коснулась сенсора. Счетчик непринятых звонков увеличился, дойдя до 17. Подумав, девушка вырубила коммуникатор. Если что, Ри знает, где ее искать. Свитари тоже пыталась вразумить сестру, но особых успехов не достигла. В конце концов, она заявила, что дает 3 дня, чтобы в одиночестве топить горе в бутылке, а потом примет меры. Шел 2-й день. Свесив руку с кресла, Эйнджела нащупала гриф Завеля и потянула вверх. Инструмент она купила уже на идиллии, и теперь его тоскливое звучание резонировало с ее настроением. Перебирая струны, девушка подумала, что хочет, чтобы ее похоронили в плодородной земле и посадили на могилу дерево Зинда. А когда то вырастет, мастер создаст из него Завель. Может, тогда она сумеет рассказать все то, что сейчас тяготит душу. Мысли самым грубым образом прервал звонок в дверь. Кто-то очень настойчиво терзал сенсор интеркома, явно не понимая молчаливого намека «идти нахрен». Наконец звонок замолчал. Но когда Эйнджела уже решила, что ее оставили в покое, замок пискнул, и дверь распахнулась, впуская полковника Хоора. Эмпат успела заметить консьержа, удаляющегося по коридору. Понятно. Военный воспользовался служебными полномочиями, наплевав на желание самой Эйнджелы. Как и все остальные. «Я в отпуске». Изо всякого дружелюбия заявила хозяйка номера. «Заметил». Игнорируя ее настроение, ответил полковник. Глядев ряд пустых бутылок, Хоур поинтересовался. «Решила посмотреть, какого цвета черти на идиллии?» «А вы вдруг решили подружиться?» — в тон ему спросила девушка. Она хорошо чувствовала раздражение полковника, но сейчас ей это было абсолютно безразлично. Презрение, с которым посмотрел мужчина, разом напомнило Эйнджеле ее место в глазах большинства людей. Хоур не исключение. Для него и она, и ее сестра были всего лишь шлюхами. Полезными, но все же шлюхами. Говорящий инструмент в арсенале, как репликанты. В мыслях не было. Полковник без приглашения уселся в свободное кресло. Просто пришел посмотреть, в каком ты состоянии. «Посмотрели?» Недружелюбно поинтересовалась Эйнджела и с вызовом подняла на Хоура испещренное рубцами лицо. «Нравлюсь?» «Нет», — ухмыльнулся тот, — «и не должна». «Интересно только, какого черта ты всю эту резьбу по дереву не сведешь?» «Мне так больше нравится». Лицо Эйнджелы неестественно искривилось в ухмылке. Длинный шрам на щеке исказил мимику девушки. «Решила примерить образ Гуинплена?» Полковник взял бутылку и посмотрел на этикетку. Очевидно, выбор Эйнджела ему не понравился. Хор брезгливо скривил губы. «Сходила бы в туристический район», — посоветовал он. «Подцепила кого из штамповок, раз уж у тебя тоска такая. Заведи новую зверюшку, они один черт все одинаковые. Может, тогда полегчает». «А может, вы себя в задницу т***нете, сэр?» Неоригинально, зато от души предложила Эйнджела. К ее разочарованию полковник не отреагировал на грубость. «Для этого у меня есть начальство», — отмахнулся он. «А вот твою задницу я т***нуть могу, во всех смыслах. И пока я всерьез над этим не задумался, объясни причину своего...» Хор кивнул на шеренгу бутылок. тоскливого досуга. «Жизнь — дерьмо, и мы в него вляпались», — сообщила древнюю, как само человечество, истину Эйнджела и снова поднесла ко рту бокал. «Лоррей!» — в голосе Хоара прорезались опасные нотки. «Я задал вопрос, на который хочу получить конкретный ответ, а не дурацкие отговорки в духе дневника девочки-подростка». «Не нравятся девочки-подростки?» — гнусно ухмыльнулась Эйнджела. «Уважаю». Полковник уже хотел залепить ей пощечину другую для ясности ума, но девушка посерьезнела и отвернулась. «Не могу тут оставаться». Медленно, будто речь давалась ей с трудом, выговорила Эйнджела. «Эти жизнерадостные идиоты с их вопросами. Что со мной? И репликанты, как будто вижу мертвеца. Будто за мной следует его неупокоенный дух». Она почувствовала, как утихает раздражение полковника, уступая место чему-то очень похожему на понимание. «Не думал, что он тебя так зацепил». Хоар вынул из кармана платок и промокнул лоб. «Я вообще в какой-то момент решил, что ты в того союзовского капитанишку втрескалась». Хоар сказал это не из желания позлить Эйнджелу. Полковник очень хотел разгадать загадку. Какого черта союзовец ринулся под пули, спасая импата из лап сенатора и его дружков? Ведь, согласно отчету, Эйнджела не то что не спала с Нейвом, а и контактировала до операции всего два раза. Но союзовец поступил вопреки логике. Вместо того, чтобы пристрелить Свитари, как поступил бы на его месте сам Хоар, обрубая концы и смыться, Нейв ринулся в практически безнадежную атаку. Нет, полковник уважал храбрость, но с его точки зрения сопляк совершил глупость, которая, тем не менее, привела к победе. Таинственную гибель остатков группы Рида от рук Нейва тоже не надо сбрасывать со счетов, так что пока эмпат пьяна, есть шанс докопаться до истины. Нейв — хороший человек. Несмотря на добрые слова, тон Эйнджелы был безразличным. Он либо сдохнет от своей доброты, либо станет как все. Но он не понимает, отчи... Она на миг запнулась и продолжила, задумчиво ведя пальцем по длинному рубцу. «РС-355-085. Понимал. И отпустил», — хотела добавить девушка, но промолчала. «Возможно, факт прямого нарушения приказа репликантам поставит под угрозу братьев Чимбика. Кто знает уродов, командующих маленькой армией рабов?» «И что же он понимал?» — поинтересовался Хоар. Мелькнула мысль подсыпать в бутылку болтуна. Мелькнула и тут же пропала. Девушка слишком пьяна, есть все шансы вместо нужной информации получить бессвязный бред, включающий старые обиды и детские секреты. Черт, надо было прийти пораньше. Полковник подавил досаду и уставился на собеседницу, ожидая ответа. «Он понимал меня», — медленно произнесла Эйнджела и подняла бокал. «Пусть он переродится тиаматским охотником и будет счастлив». Провозгласив этот странный тост, она осушила бокал и потянулась за бутылкой. Хоар задумчиво наблюдал за ее манипуляциями. Похоже, импат все глубже и глубже погружалась в депрессию, при этом наотрез отказываясь от помощи психологов. Это плохо. Если состояние ухудшится, Эйнджелу придется списать. А второго такого же агента найти будет сложно, если вообще возможно. Глядя, как девушка, подрагивающей рукой, подносит к губам вино, полковник размышлял. Стоит или нет говорить, что ее РС-355-085 жив? Репликант как Джокер в руке. Непонятно, станет он козырем или погубит игру. Хоар не мог спрогнозировать действия сестер, узная они, что репликанты живы, и потому не хотел без крайней нужды открывать им эту информацию. «Вокруг полная планета эмпатов», — напомнил он. «Миллионы красавчиков, которые всегда знают, что у тебя на душе». «Да все бабы Доминиона и Союза мечтают о таком. Сведи шрамы, выйди на улицу, и жизнь наладится». Слова полковника вызвали у Эйнджелы горькую усмешку. Идиллийцы. Сказочные жители сказочного мирка, оторванного от реальности. Ни один из них не мог сравниться с Чимбиком, и никто не сможет. Смерть навсегда подняла сержанта на недосягаемую для живых высоту. Хотя бы потому, что он уже не мог ничего испортить или разрушить. Течение времени сгладило острые углы и шероховатости в образе репликанта, оставив лишь счастливые до щемящей тоски воспоминания. Иногда Эйнджела уже не могла поручиться. Помнит она Чимбика или идеализированный образ, плод собственной фантазии. Ни один живой мужчина не мог соперничать с мертвым идеалом, вечным, совершенным, недосягаемым. «Ему я бы нравилась и со шрамами», — вслух сказала девушка и долила вина в бокал. «У тебя все еще есть возможность отплатить тому, кто их нанес», — напомнил Ховар. Месть была одной из движущих сил сестер. Ховар, читая отчеты с нового Плимута, с интересом отмечал то, с какой свирепой радостью Свитари расправлялась со своими бывшими мучителями. Она и сейчас часами торчала в тире, упражняясь в стрельбе из пистолета, а в арендованной квартире поставила манекен из баллистического геля, на котором отрабатывала удары ножом. Согласно отчетам покойного Гуннара, Энджела всегда присутствовала при допросах и казнях, но не выказывала ни сочувствия, ни жалости, а значит, и для нее месть еще не утратила ценности. И может мобилизовать, заставив вернуться к работе. «Я отплачу». Мутные до того глаза Энджелы прояснились и зло сузились. «Потом брошу все это дерьмо. Начну новую жизнь». «И чем займешься?» Полюбопытствовал Ховар, ободренный реакцией девушки. «А то твоя сестра горит желанием продолжать работу. Тренируется днями напролет. Приятно меня удивляя. Думал, она тоже войдет в штопор, как ты». Энджела нахмурилась. Наверное, впервые в жизни их с сестрой желания разошлись. «У Свитари горячая кровь. Ей это нравится». Вопрос о будущем она оставила без ответа. Главным образом потому, что сама его не знала.